Глава 6. У выхода из подземелья пришлось все же остановиться. Там ждал синишаль в окружении чиновников и тюремной охраны. «Вы же помните условия, благородный Эрл?» «Не забыл. И непременно исполните его этой ночью?» Брент сощурил глаза, примиряясь. «Может, зря он жалеет этих червей. Всего один взмах мечом, и от них останутся только трупы». «Но нельзя. Аэр не простит. Брент не имеет права привлекать лишнее внимание. Ни к себе, ни к девчонке. А он и так достаточно засветился, согласившись на этот брак. Был бы другой выход, использовал бы, не задумываясь. А теперь придется действовать, исходя из того, что есть». Синишаль будто что-то почувствовал, отодвинулся за спины охранников. Даже голос его изменился, в нем проклюнулись нервные нотки. «Наши требования продиктованы исключительно заботой о благополучии этой несчастной. Вы должны консумировать брак и предоставить доказательства прежде, чем покинете Таатаган. И не думайте, что нас легко обмануть. Вы сняли комнату на Горшечном мосту, трактирщик вас ожидает, а с ним и судья, готовый сразу засвидетельствовать подтверждение брака». Ринка похолодела. «Ну да, а чего она ожидала? Их ведь обвенчали на потеху толпе, а теперь хотят убедиться, что брак нефиктивный». «Вы получите то, что желаете», — отрезал Брент без всяких эмоций. «На рассвете и не мгновением раньше». Охрана расступилась, пропуская его. Он прошел мимо них, невозмутимый, абсолютно бесстрастный. Точно ожившая ледяная статуя, а не человек. Совсем не человек. Ринка не могла отделаться от чувства, что не ошиблась, что там, в темноте камеры, она действительно увидела, как изменились его зрачки. Но все случилось так быстро, что девушку одолевали сомнения. Действительно ли она видела что-то? Или ей показалось? Между тем Брент вынес ее на улицу. Там уже ждал вороной красавец, тихо заржавший при виде хозяина. «Отличный скакун!» Один из охранников уважительно крякнул. «Не всякий Эрл может себе такого позволить». Брент не ответил. Казалось, его совершенно не трогали ни предстоящая ночь, ни требования синишаля, ни девушка, притихшая в его руках. А вот Ринка не знала, что и думать. Смириться со своим положением? Или попытаться сбежать? Что принесет ей брак с незнакомцем? А если сбежать, то куда? Когда-то она мечтала о замужестве, как и другие девушки в монастыре. Они знали, для чего их растят, знали, что после 16 лет им всем предстоит выйти замуж за благородных эрлов и стать послушными женами. И в этом не было ничего пугающего или отвратительного. Таков был обычай, так жили все. Монастырские невесты считались лучшими в Таатагане. Многие семьи мечтали заполучить такую для сына. Иринка собиралась стать хорошей женой. Даже когда она поняла, что ее супругом станет старик, даже тогда она готова была принести себя в жертву, как учила матушка Ильза, ухаживать за ним, стать сиделкой. Но теперь... Теперь она не была уверена, что так уж хочет стать чьей-то женой. В монастыре о многом не говорилось. Например, каким образом консумируют брак и откуда дети берутся. От этих тем наставницы легко уходили, прикрываясь одной отговоркой. «Пресветлая откроет все знания в нужный момент». Но для Ринки этот момент настал как-то неправильно. И то чувство годливости, что она испытала в спальне Эрла Тамаска, до сих пор сидело в ней липким комком. Между тем тюремные стены закрылись, разделяя жизнь до и после, как они уже сделали это неделю назад. И Ринка полной грудью вдохнула вечерний воздух. Он пах недавно прошедшим дождем, омытой листвой, нагретой землей и чем-то еще неуловимо знакомым. Она огляделась. Солнце спряталось за стены ратуши, город накрывали летние сумерки, а на ристалище ее привезли рано утром. Даже суток еще не прошло, она уже стала женой незнакомца. И не просто женой. Жрецы связали их души. И тонкий шрам на левом запястье будет вечным напоминанием об этом. Ринка даже рада была, что не помнит обряда. Божественный брак – древний ритуал, при котором взывали не к пресветлой Ориет, прародительнице всех людей, а к сакральным силам природы. Жрецы призывали в свидетели духов стихий, и эти духи становились свидетелями венчания. Духов невозможно обмануть, с ними невозможно договориться или откупиться золотом и серебром. Если они связывают две души, то это навечно. И можно было бежать сколько угодно и так далеко, как только захочешь, но в конце концов ты вернешься туда, откуда пришла, к тому, от кого убежала. Вдохнув, она покосилась на Брента. «Куда ты меня везешь?» «Подальше отсюда». Всего два слова, сказанные им за последние два часа. Не слишком-то разговорчив ее новый супруг. Да и она не спешила общаться. Молчала, пока он усаживал ее на коня и пока они двигались неспешным шагом по улицам города. Только вздыхала, думая о своем. Брент шел рядом, ведя Воронова за узду. А потом монотонное покачивание и бессонные ночи сделали свое дело. Ринка начала клевать носом. Какое-то время она еще боролась с усталостью, но силы были неравны. В конце концов, задремавшая девушка соскользнула с седла. Брент не дал ей упасть. Подхватив, сам сел в седло и ее усадил перед собой. А теперь придерживал одной рукой, оберегая от падения. Ринка опустила голову и скосила глаза на его руки. Обычные мужские руки, ничем не примечательные. Если не знать, что любая из них может сплющить металл. Это воспоминание заставило ее передернуть плечами. Новый супруг пугал еще больше, чем предыдущий. И даже больше, чем Герхард. Желания тех двоих были просты и понятны. Они жаждали ее юной плоти и крови. Первый надеялся помолодеть, а второй... Впрочем, к чему вспоминать, что там хотел второй? Ведь он уже в прошлом. Иринка надеялась, что их пути больше не пересекутся. Но чужестранец был здесь, рядом. Это его рука, что сплющила замок на тюремной решетке, сейчас ее обнимала. И стоит ему лишь немного напрячь свои мышцы, как от Ринки останется только мокрое место. Между тем конь свернул на узкую улочку, и в нос девушки ударил запах стрепни. Она подняла глаза и уткнулась в небольшую, потемневшую от времени вывеску. На ней еще были видны остатки котла, в котором, по задумке неизвестного художника, что-то варилось. «Прибыли!» Брент соскочил на землю. Ринка не стала ждать, пока он поможет ей слезть, но стоило ей шевельнуться, как сильные руки тут же сомкнулись вокруг нее. Держа девушку на руках, как ребенка, мужчина вошел в ворота. «Ваша комната, Эрл!» – угодливо изогнулся хозяин трактира. «Мы ждали вас!» Брент прошел мимо него, не заметив. Пересек обеденный зал, пустующий в этот момент, и начал подниматься по скрипучей лестнице, ведущей на второй этаж. Он уже был на верхних ступеньках, когда Ринка оглянулась, подчиняясь внезапному чувству. Из-за широкого мужского плеча она могла видеть весь зал. Он действительно был пустой, если не считать одного стола в дальнем углу. Синишаль не соврал, не приукрасил. Их действительно ждали. Пламя свечей отражалось в медных нагрудниках, какие носила только охрана судьи. В комнате Брент усадил Ринку на кровать, а сам тут же запер дверь и проверил ставни на окнах. Только после этого опустился на одинокий стул у стола и уронил голову на сложенные руки. Ринка услышала его усталый голос. «За занавеской уборная, можешь помыться. Я оплатил горячую воду и мыло. Одежду свою бросишь в камин, завтра куплю тебе новую». Он не запугивал, не угрожал, не предупреждал, чтобы даже не думала сбежать. Словно его это не волновало, или он был уверен, что она не сбежит. Некуда. Некоторое время Ринка сидела, боясь даже вдохнуть. Но Брент больше не шевелился. Он будто спал. Рядом с ним на столе стоял кувшин, полный вина, пара кружек, хлеб и тарелка с нарезанным сыром. Она смотрела на это богатство зачарованным взглядом, пока ее не привел в чувство голодный спазм в животе. Решившись, девушка сползла с кровати, на цыпочках прокралась к двери, подергала за старую, вытертую временем деревянную ручку. Закрыто. И ключ, вероятнее всего, где-то у Брента. Покосившись на мужчину, Ринка в очередной раз впечатлилась шириной его плеч. Нет, с таким не стоит шутить. Он ей руку сломает играючи, если она только попытается его обыскать. Поразмыслив немного, она направилась к единственному окну. Брент запер ставни, придавив обе створки согнутым гвоздем толщиной с Ринкин мизинец. Но между ними оставалась полоска свободного пространства шириной с палец. К ней-то Ринка и прильнула, зажмурив один глаз. Окно выходило на улицу, а не во двор, и там была уже глубокая ночь, расцвеченная красноватыми пятнами фонарей. А еще под домом прохаживались какие-то тени. Присмотревшись, девушка смогла различить уже знакомые медные латы и алебарды с красными древками. Охрана. Следят, чтобы они не сбежали. Она оглянулась на Брента. За это время он так и не шевельнулся, только дыхание, хриплое, натужное, говорило о том, что мужчина жив. Хлеб, нарезанный крупными ломтями, лежал у его локтя. Так близко, что казалось, стоит мужчине во сне дернуть рукой, и великолепные, свежие, ароматные ломти шмякнутся на затоптанный пол. Этого Ринка допустить не могла. Желудок с громким недовольством потребовал схватить краюху и запустить в нее зубы. Она уже протянула руку, но тут ее взгляд упал на грязь, засохшую между пальцев. Брент сказал ей помыться. Она недовольно сморщила нос. «Хороша невеста, от которой несет, как из нужника». Поскребла пальцем шею. Под ногтем осталась черная полоса. Да, помыться не помешает. Тем более после недели, проведенной в вонючей камере. Хотя, Может, именно вонь и грязь вынудили Брента отложить консумацию брака? Как бы там ни было, желание снова почувствовать себя чистой перебороло все страхи. О том, что будет, когда Брент проснется, Ринка старалась не думать. Уборная оказалась крошечной комнатушкой. Душ – простая дырка в углу, обложенная каменной крошкой и закрепленный сверху рассекатель на ржавой трубе. Туалет находился за тонкой перегородкой и, вопреки ожиданию девушки, выглядел довольно прилично. На чистом стульчике имелась даже подушечка для сиденья и крышка. На полочке возле душа стоял глиняный горшочек с желтоватой субстанцией, пахнущей мятой. Тут же висело полотенце, достаточно большое, чтобы Ринка могла завернуться в него, как в простыню. Она немного замешкалась, раздеваясь. Хотела всю одежду бросить на пол, но, передумав, сняла плащ и оставила его на кровати. После этого, быстро раздевшись, запрыгнула под рассекатель. Здесь был только один кран, ручка, которую следовало повернуть вверх или вниз. Чем сильнее вверх, тем горячее становилась вода. Ринка выяснила это спустя 5 минут, когда сначала попала под ледяные струи, а потом едва не ошпарилась кипятком. Брент не обманул, он действительно оплатил горячую воду. Очень горячую. Но вот температура была отрегулирована, и Ринка блаженно застыла под теплыми струями. Ей казалось, что еще никогда в жизни она не испытывала подобного наслаждения. Ведь в пансионе при монастыре тоже был душ, и куда лучше этого. Там пол был выложен розовой плиткой, а трубы и краны сверкали начищенной медью. Монахини затапливали вечером огромный котел, чтобы текла горячая вода, и у воспитанниц было целых 15 минут, чтобы помыться. Девушки мылись вместе, не испытывая ни стеснения, ни любопытства. Старшие помогали тем, кто помладше. Совсем маленьких мыла дежурная наставница. Размазывая по себе пахучую мыльную пасту, Ринка вспомнила, как ее саму мыла матушка Ильза, натирала пенным песком и приговаривала. «Будешь ты у нас самой беленькой, самой чистенькой. Я с тебя красавицу сделаю, выведу в люди». И к горлу подкатил уже привычный комок. Сердце сжалось от боли. Нет, не думать об этом, забыть, вычеркнуть из памяти так, словно ничего и не было. Все, все приснилось в страшном кошмаре. И Эрл Тамаск, и Герхард, и суд, и тюрьма. Она не заметила, как вместе с водой по лицу потекли слезы. Рыдания сотрясли хрупкое тело. Опустившись на дно душа, Ринка скрутилась в комок и окончательно разревелась. Бессильно, по-детски, шмыгая носом и вздрагивая всем телом. Она плакала, пока в душе не иссякла вода, а кожа не покрылась мурашками. Только тогда поднялась. Дрожащими руками набросила на себя полотенце. Отжала волосы, вскользь пожалев об отсутствии гребешка. Закрутила их плотным узлом и вышла. Та жизнь закончилась, и она сделает все, чтобы прошлое не вернулось. Брент по-прежнему спал, только немного повернул голову на бок, так что теперь Ринка могла разглядеть его ястребиный профиль, суровую складку у рта, старый рубец на щеке и тень от неожиданно длинных ресниц, лежавшую полукружьем на скуле. Во сне лицо мужчины немного расслабилось, и сквозь устрашающие черты проступило что-то мальчишеское. Стоя в 3 шагах, Ринка недоверчиво разглядывала его. Кто он такой? Откуда взялся? Почему решил спасти? Неужели просто из жалости? Или у него свои виды на эльфийскую кровь? Последнее было больше похоже на правду. Ринка не верила, что кто-то может оказать ей помощь просто так, ничего не требуя взамен. Она уже хотела прошмыгнуть мимо спящего и закутаться в плащ, когда мужчина вдруг сдавленно застонал. Мускул на его лице дернулся, искажая черты. Замерев, Ринка от страха забыла, что нужно дышать. Стон перешел в долгий хрип. И тут девушка заметила то, на что до сих пор не обращала внимания. По спине Брента расплывалось пятно, почти невидимое на фоне темно-коричневой ткани. Ее спаситель был ранен. Первый порыв – броситься к дверям, стучать и звать на помощь – Ринка подавила в зародыше. Там снаружи охранники и судьи. Они ей ничем не помогут, только будут глумиться. Она сама должна придумать, что делать. Брента ранили из-за нее, еще на ристалище. Видно, не так-то просто далась ему победа в бою с лучшим мечником города. Синишаль знал, какие условия выставлять. Она вспомнила, каким усталым он показался ей там, в тюрьме. Но, зная о своей ране, он все время носил ее на руках, не давая ступить и шага. Испытывала ли она к нему благодарность? Нет, это было его решение, его выбор. И вряд ли он решился на это без скрытых мотивов. Но в то же время сейчас он был единственным, кто стоял между ней и приговором суда. Между ней и ужасом, что пришлось пережить за последние дни. Если она не хочет вернуться назад, то должна что-то сделать. Набравшись храбрости, Ринка перевязала потуже полотенце, затянув его узлом на груди, и приблизилась к спящему.